Эмили. «Так какая у тебя тема?» — спрашивает Джейк. Мы неспешно идем по плато Мон-Руайаль. Я стараюсь выбрать места, которые было бы интересно сфотографировать. Хорошо, что Джейк вызвался помочь мне. Тем не менее, я подозреваю, что, несмотря на свой опыт и, вероятно, дорогущие камеры, он не собирается выполнять работу за меня. Тем лучше. Как бы я ни разочаровалась в своем курсе, не хочу ехать на чужой шее. Сама никогда не давала списывать домашку. Это противоречило моим принципам. Да и учитель обязательно заметит. Не стоит излишне увлекаться пофигизмом. «Ой, я забыла! Зашибись! Вау, здорово!» — хохочет Джейк. «Эй, в жизни нужно уметь немного постебаться над собой. Конец-то нас всех ждет грустный». Тень пробегает по его лицу так быстро, что я сомневаюсь, не показалось ли. С Джейком это часто случается. Я начинаю замечать их, эти тени, какими бы мимолетными они ни были. «Что?» — спрашиваю я. «Ничего, просто так сказал бы мой брат». «Ой». «Нет, он был прекрасным человеком. Не верь тому, что говорили после его смерти. Не обязательно плохо, что ты порой в чем-то мне его напоминаешь». «Я не поэтому ойкнула. Меня не смущает, если я напоминаю тебе о нем. Просто не хочу говорить или делать то, что причинит тебе боль». «А до этого мы чем занимались?» «Да, знаю, но все же». Он машинально ерошит волосы. Его шаги большие. Мне приходится подстраиваться, чтобы угнаться за ним. Я действительно не знаю, как объяснить. В общем, грусть — мое естественное состояние. Поэтому все, что выталкивает меня за ее пределы, уже хорошо. Звучит невероятно печально. Да, но так и есть. Я не отвечаю, хотя мне трудно принять то, что он говорит. Мне кажется, в нем все-таки есть свет. Та маленькая искорка, которую я несколько раз замечала в его глазах. Она появляется и исчезает, точно маяк в тумане. И я вижу ее все чаще и чаще. «А ты?» — спрашивает Джейк, пока я мысленно продолжаю это обсуждение. «Что я?» «Как ты?» «Ну, нормально». «Сама однажды сказала, что грустно не мне одному. Раз уж я открываюсь тебе, можешь сделать то же самое, если хочешь». А он прав. И да, с Джейком легко разговаривать. Он внимательный и умеет задавать верные вопросы. Теперь, когда я заставляю себя прислушиваться к собственным ощущениям, мне порой становится интересно, как бы Джейк что-то прокомментировал, окажись рядом. В моей голове он выступает в роли внештатного психолога. В чем я ему, конечно, ни за что не признаюсь. Вместо этого я объясняю. Последнее время я много чего переосмысливаю. Понимаю, что не так хороша, как про себя думала. Не так хороша в чем? В управлении эмоциями. Грустью, злостью. Я всегда была девушкой, у которой все под контролем. Но разрыв с Джастином выбил у меня почву из-под ног и пошатнул уверенность в себе. До сих пор не могу обрести равновесие, что немного стыдно для бывшей гимнастки. Джейк ничего не говорит. Даже не улыбается, несмотря на мою попытку добавить в наш разговор щепотку юмора. Он ждет продолжения. Мы идем молча. Вокруг нас люди. Они сидят на террасах, наслаждаются последними теплыми деньками. «Вообще-то знаешь, что я поняла в последнее время?» «Что?» «Боль, которую причинил мне Джастин, ерунда по сравнению с той, что я до сих пор испытываю каждый день с того момента, как отец решил начать новую жизнь. Не знаю, может, я была наивной, верила, что папа никогда не уйдет от мамы к кому-то другому. Я хотела бы принять тот факт, что он все равно присутствует в моей жизни просто в ином качестве, но не могу. Не знаю почему, в голове просто каша». Я выпалила все это одним махом, и теперь перевожу дух. Джейк мгновение размышляет, а затем говорит. «Кристин сказала бы тебе, что ты должна расставить приоритеты в своих эмоциях». «Кто?» Моя психичка. А, точно. И как же мне их расставить? Начни с тех, что изводят больше всего. Тогда найдешь их источник. Процесс может оказаться долгим и малоприятным, но если справишься, поймешь, почему чувствуешь так, а не иначе. Тогда станет легче не уделять этой эмоции столько сил. Я искоса поглядываю на него. Джейк красивый. Даже еще красивее, чем обычно, потому что его слова отдаются в моей душе. Ум всегда привлекал меня не меньше, чем внешность, а Джейк обладает и тем, и другим. Недурной совет. Не представляешь, как я устала таскать на себе этот груз. И кажется бессмыслицей постоянно анализировать свои чувства. Это не бессмыслица, Эмили. Ты найдешь свой путь, я уверен. Ты невероятная девушка. Он говорит мне это прямо в глаза. Я отворачиваюсь, и Джейк улыбается, будто разгадал мой секрет. Ну, наверное, улыбается. Я не даю себе посмотреть. Всегда гордилась тем, какая я сдержанная, как меня сложно расшифровать. Но такое чувство, будто Джейк читает меня как те сценарии, которые учил всю жизнь. Помолчав, он спрашивает. «Ну что, за работу?»